Ну, это вообще никуда не годится. Его поставили охранять, а он сначала спал, а потом взял этих преступников и повел домой кормить. А что будет дальше? Вот как раз то просвещенный разум Павла, он об этом не думал. Он дело совершал. Что будет дальше? Воины там, которые с четырех, надо было тоже не делать этого. Надо, узнает начальство, что вместо того, чтобы их хранить, он повел их домой, да накормил, да еще и уверовал в придачу. Что будет дальше? А ничего не было. Они послали и спросили, помните? Никто там и не рассчитывал, что там было это дело, что там случилось. Потому что Бог спасать пришел. Они делали дело. Но с плотским разумом, с непросвященным, невозможно было этого дела сделать. Вы сами можете перечитать это место, вы увидите, насколько там непросто все было. Там одни нарушения были. И там надо вести речь о том, что головы полетели из одних, которые остались, и голову надо было снести этому стражу, который вместо того, чтобы узников беречь, повел домой кормить, допустил на свободу. Но вы знаете, когда Бог делал дело спасения, то все остались живы. И Павлу ничего не сделали, и сотник покаялся, и так далее, страж вернее. Все было нормально, потому что они знали, сначала Бог усовершил его, и Павел решил, он не раз так говорил, для меня жизнь Христос. Я говорю, чего не готов отправиться на небо? Любым способом. Или умереть, или пусть мне голову снимут. Но я говорю, знаю, что надо пока что оставаться, и я буду здесь. Непросвещенный разум, который не понимает силы Божьей и власти, никогда так делать не будет. А тот, который просвещенный, понимает, чувствует сердцем планы Божьи на данной ситуации, только он может служить Богу. А иначе просто развалит всякое дело, которое Бог хочет делать. И помните, Петру Господь говорит, иди там на ту улицу, которая пустая. А там, оказывается, пока пустая, но Бог видел, там ефиоплянин едет. И она не будет пустая. И ему надо было идти, потому что Бог так сказал. Поэтому я не хотел бы на эту тему говорить долго. Но сначала стоит совершение святых, а для этого вот эти пять служений существуют. Сначала для совершения святых, потом эти святые, немножко усовершенствовавшись, занимаются делом служения. И что они делают в конце концов? Для созидания тела Христова. А это не просто тело, это тело Христово. Где Господь не терпит никакого отклонения в области святости Божией. Не потерпит ни одного греха, он не пролезет туда. И вот эти пять служений, они должны так приготовить человека грешного. Павел говорил, и такими были некоторые из вас. Помните, он там целый перечень таких противных грехов перечислил. И вот сейчас эти служения, этих людей надо сделать такими, чтобы они были телом Христовым. И для этого Господь и поставил вот эти служения все, о которых мы сегодня читаем. К совершению святых. На дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры. Насколько сегодня это непростой вопрос. Доколе все придем в единство веры. И познание Сына Божия у мужа совершенного – в меру полного возраста Христова, духовный возраст, возраст Христов. Речь не идет о телесном возрасте, а о духовном возрасте. И вы знаете, вот эти стандарты, ни больше, ни меньше. Да коли все придем, не кто-то один. Правда, у каждого из нас свое место. И, наверное, в планах Божьих есть свой духовный возраст, который мы должны достигнуть. Будут большие, будут меньшие. А кишены тела у нас есть больше, есть меньше. Вы помните, Господь разницу ставил, когда говорил об этом? Одних покрывать не надо совершенно, других надо покрывать. К одним надо попечения мало, для других много надо прикладывать. Но все не составляют одно тело. Доколе все придем в единство веры. Но в это единство веры надо идти. Вы знаете, что сегодня у нас получается? У нас, значит, получается вот что. Мы очень часто не идем в единство веры, мы не ищем его. А как только у меня с вами есть разногласие, то я остаюсь в своем месте, вы остаетесь в своем месте. И никто не идет к единству, не ищет его. Вы меня поняли, о чем я веду речь? Все придем. Мы не можем, сидя, ничего не делая, не молясь друг за друга, прийти к единству веры. Я упрусь на своем, а брат Миша упрется на своем. Я буду стоять здесь, он будет сидеть там. И мы никогда не сблизимся. А когда будем идти, доколе все придем. Это процесс. Это то, что не может стоять на месте. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, у мужа совершенного, у меру полного возраста Христова. И вот противоположность вот этим качествам, которые Бог хочет видеть. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Обольстить и склонить, переубедить нельзя так просто. Это надо быть искусным человеком в своем деле. Есть хитрое искусство обольщения. Вот почему так трудно видеть. Чем же кончится это направление? А человек обольщенный, он не может видеть правильно. Он видит через свое обольщение. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Оказывается, есть ветры учения. Можно сказать, ветры учений, то сегодня учений много. Но есть ветер учения и в евангельских учениях. Я не думаю, что сегодня, допустим, христиан можно прочтить каким-то другим именем, кроме Иисуса Христа. Они просто не пойдут. А вот здесь закрутить в это направление какие-то, это возможно. Доказать что-то можно, это не надо. И однажды попалось одно вероучение, я не буду называть корейцев, тех двух, которые мы когда-то зачитывались. У них там прелюбодеяние норма. Можете целоваться, обниматься, потому что так далее, потому что плоть и кровь Царство Божие не наследуют. Вот и все. Скажи, пожалуйста, что хочешь, то и делай. И это уже в Евангелии заблуждение, это уже не вышедшее. Иисус Христос нормально, спасение во Христе, спасение в крови Христа, все. Но вот одно направление, плоть и кровь Царство Божие не наследует. Значит, делай, что хочешь, с этой плотью своей, потому что она все равно погибнет. И Писание говорит, это хитрое искусство обольщения. На основании Слова Божия сделано. Хотя другое место Писания говорит, если по плоти живете, то что будет? То умрете. В Библии нет противоречий. Если я что-то утверждаю, но в другом месте противоречие есть, значит, что-то не совсем то. Надо тогда искать связь, третье место, четвертое. Как это можно так? Что одно место противоречит другому. И люди, которые не видят связи, единства, они говорят так. А Библии можно что угодно оправдать. Они так и делают. Потому что если взять в отдельности, да, что хотите, можно оправдать. Но когда мы эту все в купе держим вместе, тогда мы видим, нельзя оправдать ничего. Нельзя вырывать из контекста. Нельзя на одном месте останавливаться. Потому что есть еще другие места Писания. Поэтому вот в нашем учении, евангельском, оказывается, могут быть еще и ветры учения. Не учения, а ветер учения. И Писание говорит, чтобы мы росли, не были младенцами. Потому что поколебать можно кого? Младенца, взрослого человека, который укорененный, его не очень-то поколеблешь. Потому что он знает, что утверждает. Знает, на чем основаны. Поэтому Писание здесь предупреждает. Вот для этого тут существуют эти пять служений. Значит, вот они как вытекают все, вот расширяются как конус все равно. Начало совершения святых, потом дело служения, потом возраст Христов, и дальше говорит, чтобы мы не были более младенцами, а росли. О Ефреме написано, он сын неразумный. Если был разумный, не стоял бы долго в положении рождающихся детей. Помните? Сегодня, ну, наверное, в нашей церкви все растут, а вообще-то бывает часто, стоят в положении рождающих детей долго-долго. Вот пришел вначале и доволен. Ходит в собрание, слава Богу. А больше ничего. А что мне больше надо? Что больше надо? Перестал пить, перестал курить, стал приносить деньги домой. И все, и на этом все. Да то ж не все. У мира есть много хороших людей и неверующих, которые деньги приносят домой и не пьянствуют. Правда? Хотя их становится все меньше и меньше, меньше и меньше. Но есть, есть. И совестные люди. Они не допустят, стоят на страже, есть. Но Писание для нас говорит, мы должны быть на гораздо более высоком уровне. Потому что у нас есть такие возможности. Колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков. Вот смотрите, что заставляет людей ложь проповедовать. Оказывается, в корне лукавство. Может быть, даже человек сам этого и не видит. Может такое быть. Может быть, даже сам не замечает. Почему? Потому что написано, Бог века сего ослепил им умы. Он не видит. Но в корне стоит лукавство. Если бы те люди, которые так проповедуют, подумали хорошо, почему они так проповедуют, наверное, стали по-другому проповедовать. А где-то кто-то сделал такое решение. Это не нас касается, не нашей республики, а вообще. Я говорю о конкретных вещах, но не называя имен, чтобы было единство. Вот как научили, делают подписку. Вы так будете и проповедовать. Если человек дошел, что это не так, он все равно, чтобы его не выгнали с работы, он будет проповедовать именно вот так. А это уже лукавство. Потому что цель, оказывается, не та, чтобы было единство. Цель не та, чтобы дать истину, а в конце оказывается, чтобы деньги получать, чтобы с работы не выгнали. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? И они, братья, часто говорят так, тоже умно, они говорят так. Но мы это понимаем вот так. Ну, а вы можете понимать по-другому. То есть они дают понять, что... Но мы не можем по-другому вам сказать. Потому что мы подписались, что будем вот так говорить. Да мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения. Вот слово «хитрый» очень важно здесь. Если ты человек в Боге, то это мудрый. Когда он берет этот потенциал мудрости и обращает его не туда, куда надо, это уже называется хитростью. Вы помните, что сам дьявол, или Люцифер, был полнота мудрости на его уровне, венец красоты. А после стал, говорит, Павел говорит, змей хитростью, что сделал? Прельщил Еву.